Глава 26. Несколько месяцев спустя. Как только на деревьях покажутся зеленые листья. Милош почти каждый день вспоминал эти слова Ясмин и боялся прихода весны. Они так и не выбрали конкретную дату и месяц, когда должны были пожениться. Не успели. Листвы еще не было, на улице только растаял снег, температура редко превышала плюс 7. Природа медленно просыпалась после зимы, но Милоша это уже не волновало. Боль не ушла, а стала тупой, ноющей. В комнате Ясмин Милош еще долго не трогал ее вещи. Открывал шкаф, вдыхал запах и предавался воспоминаниям. Эта комната стала музеем, где к вещам нельзя прикасаться. Все это время он находился в своих мыслях и воспоминаниях. У него не было планов на будущее. Даже ожидание ребенка Анхели и Софии не смогло исцелить его. От его болезни нет лекарства. Можно только поддерживать существование, подпитываясь ностальгией по лучшим временам. Милош избегал встреч с Розой, единственным человеком, к которому испытывал двоякие чувства. Всю жизнь он любил ее как сестру, а теперь просто злился. Старался не оставаться наедине и никогда не заговаривал первым. Ее любовь, в которой она призналась ему, словно осталась в прошлом. Больше они эту тему не затрагивали. София как могла помогала Милошу с Бубамарой, и если бы не ее настойчивость, то кафе пришлось бы закрыть. «Ты с ума сошел?» — возмущалась она, глядя на брата. «Дело, Ясмин, надо продолжать!» Она была права. Рабочие хлопоты немного оживили Милоша и даже заставили подумать о будущем. Люди ходили в кафе, чтобы отдать дань памяти Ясмин, пили кофе, чай, ели выпечку и благодарили хозяина. И пока Милош с сестрой продолжали детище Ясмин, Анхель вместо того, чтобы продать цепелин, снова открыл его. Из поселка даже начал курсировать микроавтобус, чтобы отвезти цыганок на работу. София только удивлялась, пытаясь понять, что же случилось с ее мужем. Еще недавно Лазар стрелял в Ясмин, а теперь Анхель сам отправляет ему цыган? Все оказалось проще. Анхель сознался жене, что поднял белый флаг и сдался. Софии сложно было поверить, что Александр так просто принял перемирие. По первости поездки в город пугали, открытие цепелина и вовсе многих повергло в шок. Некоторые цыганки отказывались возвращаться на работу. Со временем, преодолев страх, женщины изменили свое мнение. Посетители шли, платили деньги. Обсидиан был единственным местом, которое не прекращало работать. После перемирия почти все мужчины поселка начали работать там. София еще долгое время приходила в себя от новости, что ее муж вдруг резко отступил назад. Конечно, жить спокойной жизнью, не переживая, что что-то плохое может случиться с родными, ей нравилось, но в глубине души она не верила ни Александру, ни Анхелю. «Как Анхель Бахти мог сдаться?» — возмутилась София, когда ее муж объявил всем цыганам, что перемирие позволяет им вернуться к прежней жизни. Цыгане только порадовались, они устали испытывать страх и боль потерь. Только близкое окружение Анхеля с опаской приняло эти слова. «Взгляды на жизнь изменились», — произнес он. «Я не хочу, чтобы кто-то еще пострадал. Я не хочу, чтобы моя жена и мой ребенок жили в страхе. Прошлое надо оставить в прошлом». «Да, но Александр продолжает заниматься своими делами и в настоящем». «Это уже не мои проблемы». Пристально посмотрел на нее Анхель. «Моим людям ничего не угрожает, и это главное». Верить ему или нет, София не знала. Она наблюдала за Михеем и Йоном, мужчины тоже были в недоумении. Значит, Анхель принял это решение и без них. Похоже, он и правда сдался. Надо было последовать его примеру и начать думать о будущем. Лишь Милош остался недовольным этим решением. Он считал, что Анхель должен был отомстить за смерть Ясмин. «Я сделаю это сам», — однажды сказал он, встал из-за стола и направился на улицу. София хотела пойти за Милошем, но Анхель перехватил ее и велел оставаться, и сам вышел за парнем. О чем был разговор во дворе, никто не знает, но оба вернулись со ссадинами и кровоподтёками. Милошу досталось больше. Его губа кровоточила, под глазом выступил красный след от кулака. С тех пор он не поднимал эту тему. Никто не мог перечить Анхелю. Но никто, кроме Милоша, и не пытался этого сделать. «В нашей жизни наступило спокойствие», — объявил Анхель. «Больше не будет смертей, я даю слово». Его поддержали все. Жизнь протекала так же, как во времена, когда они все были счастливы. Бабушка Гюли пришла в себя и встала на ноги. Цыганки — крепкие женщины, в них столько сил, что можно позавидовать. Всю беременность Софии не давали помогать по дому. Ей приходилось читать книги, готовить детскую комнату, ходить по магазинам, ездить к врачу и в гости к Йоване, которая готовилась к свадьбе. Жизнь продолжалась. Для большинства. София вышла на улицу, кутаясь в цветастый платок, который она оставила себе в память о Ясмин. Весна подступала постепенно, но в воздухе уже ощущались легкость и южный ветер. Она коснулась выпирающего живота, и малыш тут же ударил ее по руке. Врачи уже знали пол ребенка, но они с Анхелем предпочитали остаться в неведении. Все окружение говорило, что это будет девочка. «Бабушка», — однажды обратилась София, — «кто у нас родится?» Та нахмурилась и задумалась. «Разве вам есть разница?» — махнула она рукой. «Нет», — ответила девушка, удивившись. Она была уверена, что бабушка скажет. «Но ведь это удачный случай, чтобы применить свои магические способности». «Нельзя вмешиваться в судьбу». «Да какая разница? От того, что родится мальчик вместо девочки, мы не станем любить его меньше». «Вот именно, не станете. Тогда зачем вам знать прямо сейчас? Пусть все идет своим чередом». Бабушка сняла все белье, что сушилось на веревке, положила в таз и направилась в дом. «Мы выбрали бы имя», — прошептала София себе под нос. Черный мустанг заехал во двор. Анхель вернулся из обсидиана. Как только цыгане перестали красть оружие у Лазара, денег стало меньше. София видела, как нервничал ее муж, собираясь с мужчинами и обсуждая новые пути заработка. С ней он никогда не говорил о финансовых проблемах, не запрещал совершать безумные покупки. Ребенку требовалось много всего. Крупные суммы уходили на услуги врачей и предстоящие роды. Несмотря на это, денег все равно хватало. Обсидиан манил к себе людей, желающих проиграть свое состояние. Анхель вышел из машины и направился к Софии. Попытался обнять ее, но уперся в живот. Ребенок в это время сильно стукнул изнутри, и София засмеялась. «Каждый раз происходит одно и то же. Как только ты приезжаешь, ребенок это чувствует». «Конечно, чувствует». Анхель положил ладонь ей на живот. «Привет, малыш. Как прошел твой день? Удалось ли тебе поспать, пока мама буянила?» «Это кто еще буянил?» — с насмешкой проговорила София. «Этот ребенок очень непоседлив». «Весь в тебя». «Или в тебя». «Ну, это наш общий ребенок. Удивительно, что он еще не вышел». «Еще рано!» — запротестовала София и положила обе руки на живот. «Пусть посидит еще несколько месяцев». Анхель поцеловал жену в щеку и направился в дом. Надо было взять кое-какие документы и снова уехать в город. София ждала Йовану. Подруга примчалась сразу после работы с коробкой конфет и печеньем. «В общем», — начала тараторить Йованна после того, как крепко обняла Софию. «Предлагаю сделать маленькую хитрость и подсмотреть пол ребенка. Наверняка доктор Павич уже в курсе. Вернее, он точно в курсе. Когда я его спросила, он загадочно улыбнулся. Явно что-то скрывает. Так вот, надо устроить гендер-пати. Как без этого? Можем завязать глаза Анхелю, чтобы он не подсматривал, а мы будем праздновать. Как тебе идея?» «Йована...» София положила руку на плечо подруги и прижала ее к себе. «Мы с Анхелем решили не узнавать пол до самых родов. Мы — это я и он. Совместно». «Тогда у меня новая идея!» — воскликнула Йована. «Мы вам обоим завяжем глаза. Это ваша проблема, что вам не интересно. А нам интересно. Правда, Милош?» Парень в это время заходил в дом. Молча кивнув Йоване, он прошел дальше. Даже она отметила, что брат Софии стал замкнутым и малообщительным. Улыбаясь Милошу, Йована прошептала подруге на ухо. «Хоть будет повод его немного отвлечь. Уже прошло столько времени, даже Анхель пришел в себя. У Анхеля много забот», — тут же вставила София. «Моему мужу некогда предаваться унынию. Хотя и он очень изменился. Просто продолжает жить ради ребенка, меня, своей семьи. и всех людей в поселке. А Милош... Милоша надо с кем-то познакомить. Не думаю, что это хорошая идея. Прошло еще слишком мало времени. А как себя чувствует Роза? София пожала плечами. Роза так и осталась тайной, которую София никак не могла разгадать. «Ей лучше», — солгала девушка. «Пойдем прогуляемся до Бубамары. Я покажу тебе магазин, который построил мой брат». «Милош открыл магазин?» «Нет, но он участвовал в его строительстве». Они вышли за ворота, и Ивана указала на бывший дом Милоша, где жил Амир. За столько месяцев много чего изменилось. Неизменной осталась только тоска по Ясмин. «Как чувствует себя Шафранка после отъезда Амира?» «С трудом пережила, наверное». Амир уехал домой в Ливан. Возможно, у них с Шафранкой что-то и было, никто точно не знает. Может, она была излишне навязчивой. София еще помнила, как она вешалась на Анхеля. Скорее всего, Амир не выдержал давления, да и пока Лазар ослабил бдительность, надо было бежать из Сербии. «Была расстроена. Не везет ей в любви», — ответила София. «Не клеится у нее с мужчинами». «Потому что она выбирает неправильных мужчин». «Может быть, это она не совсем правильная?» — прошептала София, и девушки засмеялись. Они дошли до площади, в центре которой на пьедестале красовалась скульптура коня. София вспомнила свою свадьбу, какие все были счастливые, как радостная Ясмин раздавала красные ленты, как обнимала Софию и брата, и какие планы были у них с Милошем. Теперь лишь этот памятник напоминал о том счастливом дне. София отогнала набежавшие воспоминания и указала на кафе. Они прошли мимо нового магазина, наполненного всякими безделушками, от батареек до игрушек. Может, все эти цыганские магазинчики выглядели смешными, но здесь всегда можно было скрасить свой досуг, а кому-то и дать рабочее место. Часто владельцы таких магазинов закупались в городе, чтобы женщины и дети не ездили туда без надобности. Поселок рос и развивался. Цыгане зарабатывали деньги в городе и могли тратить их здесь, сходить в кафе или купить продукты. «Бубамара приносит доход?» — поинтересовалась Йованна, когда они зашли внутрь. «Немного, но приносит». В кафе их встретили улыбчивые цыганки, а затем скрылись в кухне. Ника вернулся в цепелин, и София скучала по нему. Здесь же трудились двое. Кухарка, которая готовила, мыла посуду и составляла списки продуктов для Милоша, и молоденькая девушка Тияна, средняя сестра Ника. Остальные цыганки заходили сюда только чтобы поболтать и посплетничать с кухаркой. Тияна была милой девушкой. Йована сразу это заметила и перевела удивленный взгляд на Софию. Сестра Ника не была красавицей, но с внешностью ей повезло больше, чем брату. Черноволосая и черноглазая, как и все цыганки, невысокая и очень фигуристая. Тияна не имела привычки открывать рот и таращиться на людей, как ее брат, но тоже была крайне любопытна. «Хорошая партия Милошу», — прошептала Йованна, когда подруги уселись за столик и попросили приготовить им кофе. «Ты что?» — замотала головой София. «Милош не видит других девушек. Он считает себя мужем Ясмин, потому что надел на ее палец обручальное кольцо». «Мёртвый Ясмин», — мотнула головой подруга. «Зачем он это сделал? Вдруг обрёк себя на вечное одиночество? Вдруг где-то на небесах этот брак действительно существует? Не говори мне об этом». София положила ладонь на живот, потому что ребенок решил ее пнуть. Она уже привыкла к его постоянным движениям, но сейчас было немного больно. «Я надеюсь, что по прошествии времени мой брат оправится от своей раны и создаст свою семью. Ясмин не была бы против. Она была доброй и понимающей девушкой. Она бы не одобрила его вечное одиночество». Тияна принесла две чашки кофе и тарелку с печеньем, улыбнулась и удалилась на кухню. «Ты уже говорила с Анхелем насчет совместных родов?» — поинтересовалась Йованна, откусывая печенье и запивая глотком терпкого кофе. «Сейчас это так модно. Смотрю, в клинике очень многие рожают вместе с мужьями». «Я рад за тех мужей. Или мне их жаль. Не могу понять, нужен мне Анхель в такой момент или нет». «Это ваш момент. Конечно, он должен быть рядом. Говорят, что многие мужчины потом очень бережно относятся к своим женам». «Если после этого еще остаются с ними», — усмехнулась София. «Мой муж и без родов хорошо ко мне относится. Но я не знаю...» София задумалась, представив момент, когда появится их дочь, и Анхель первым возьмет ее на руки, Мило же. Пусть роды — это не мужское дело, но сейчас все стало другим. Время изменило отношение ко многим вещам. Может, конечно, цыганам нельзя присутствовать на родах, ведь беременных все сторонятся. Все равно было бы приятно знать, что он не против такого эксперимента. «Я поговорю с ним», — мечтательно протянула София. Дверь кафе открылась, и в проеме показался Йон. К нему сразу подлетела Тияна. Он точно вернулся не из обсидиана, потому что на нем была майка, открывающая бицепсы. Кожа блестела от пота, даже несмотря на прохладную погоду. Их взгляды с Йованой встретились. Он кивнул Софии и принял из рук Тияны стакан воды. Девушка смущенно улыбнулась, любуясь прекрасным телом мужчины. «Какой милыш!» Йована даже и подумать не могла, что цель этой девушки — мужчина постарше с прекрасным загорелым телом. «Я забыла!» София встала. «Мне надо сказать кухарке, что завтра начинается новый месяц, и нужно изменить меню. Тияна, ты нужна мне на кухне!» София чувствовала себя шариком, который выпал из-за стола и покатился в сторону кухни. Она ушла специально, чтобы оставить Йона и Йовану одних. Конечно, они могли проигнорировать друг друга, но, как ни странно, этого не случилось. «Решила посетить наш унылый поселок», — произнес Йон. «В этом кафе нет изысков для вип-персон». «Да, и правда нет». Йована встала и оглянулась. «И вип-персон не вижу». Он указал на нее, и она даже поклонилась, погладив себя по груди. «Как же я себя не заметила! Хоть здесь буду вип-персоной». «На собственной свадьбе будешь королевой», — улыбнулся он. «Где она пройдет? В каком-нибудь Гранд...» «Да-да, именно там», — закивала она и указала в сторону кухни. «Кстати, тебе приглашение выслать на две персоны? Смотрю, ты нашел себе пару». «Верно», — усмехнулся Йон и шагнул к ней. «Нашел пару на свадьбу. Свою собственную». Йована застыла, немного побледнев. Йон победно улыбнулся. Этот трюк он перенял у Анхеля. Тогда с Шафранко это подействовало. Сейчас Йон решил рискнуть точно так же, только заранее зная, что это игра. «Тебе приглашение выслать на две персоны?» — улыбнулся он и уточнил. «На мою свадьбу».